Понимаю, что затрагиваю большую кардинальную тему энергетических подзарядок, которые способен осуществлять человек по самой структуре своего организма. Впрочем, как и подавляющее большинство всего живого на Земле. И постараюсь высказаться по этой теме более определенно, может быть, посвятив ей ввиду важности проблемы особую работу.